Угадав по выражению лица, о чем думает Мелисса, Линкольн мягко заверил. «Ты создана для меня, Мелисса Макгрегор. Клянусь, мы прекрасно подойдем друг другу. Правда?» Он лег рядом и обнял ее, чтобы успокоить. «Правда. Мужчины бывают всякие, большие и маленькие, как ты уже, должно быть, предположила. Но женское тело — это чудо, необыкновенное чудо, способное принять любую мужскую плоть. И при правильной подготовке...» «Какой еще подготовке?» — перебила она. «Той, которая заставит тебя безумствовать от желания впустить меня, почувствовать меня внутри». «Покажи мне», — попросила она, жарко вспыхнув. «Не поверишь», — прохрипел он, целуя ее, — «я собирался сделать именно это». Да чего же странно, что его поцелуи отзывались пожаром внизу живота. Неутолимая жажда возрастала с каждым мгновением так быстро, что ей не терпелось тоже остаться ногой. Но он так старался унять ее страхи, так страстно ласкал, погружая ее в совершенно новые ощущения, давая почувствовать себя, запах и вкус своих губ, что она уже не гадала, подойдут ли они друг другу, и думала только об одном — скоро ли, скоро. Все, что он делал с ней, было самим воплощением чувственности. Покрывал поцелуями каждый дюйм обнажившейся кожи, медленно, томительно медленно открывал пылающее тело. Своими ласками он сводил ее с ума, ловил губами каждый стон, гладил груди и живот, задерживаясь в самых интимных местах. И когда навис над ней, она уже была готова вобрать его в себя. Разгоряченная, влажная, неистовая, она ждала его. Он уже начал входить в нее, но внезапно замер и чуть отстранился. Паника охватила девушку. Она вспомнила о той ночи в карете. Неужели он собирается настаивать на клочке бумаги с их подписями, прежде чем сделать ее своей? И это когда он сам в мыслях ее уже принадлежит ей? Она раскрыла было рот, чтобы спросить, в чем дело, когда он нерешительно признался. «Я боюсь сделать тебе больно». «Нет, не бойся». «Нужно ли объяснять?» «Нет, мама все рассказала, я просто забыла». Мелисса мгновенно расслабилась. Ожидание, пусть и короткое, куда ужаснее, чем какая-то боль, которую причинит ее вторжение. Она сжала ладонями его лицо и поцеловала. «Ты уже так много показал мне, теперь покажи остальное». «Я люблю тебя», — нежно прошептал он, наполнив ее сердце радостью за мгновение того, как наполнил ее тело собой. У нее не было времени опомниться, ответить. Раздался короткий крик и невероятное облегчение от сознания того, что все это не было так уж плохо, позволило ей более полно насладиться его близостью. А наслаждение, обрушившееся на нее, когда он стал двигаться быстрым крещендо, достигло своего пика, разрешившись взрывом небывалой силы, такой сладости, что она закричала снова. Ей вторил изнемогающий в экстазе Линкольн. Чуть успокоившись, счастливая и довольная, она задремала в его объятиях. Утром они станут мужем и женой, но в сердце своем она уже стала его супругой. Глава 37. Линкольн проснулся с тем же чувством головокружительной эйфории, что и накануне. Свершилось. Мелисса его отныне и навеки. Осознание этого произвело в его душе необратимые перемены. Вчера он познал нечто совершенно новое, чего раньше не ведал. Да, у него были женщины, с которыми он просто удовлетворял потребности плоти, но совсем другое дело — овладеть женщиной желанной и любимой, дарить ей всего себя —